Глава 21. Неожиданное приглашение. Голос не слушался, поэтому Кэти скорее прошипела, чем проговорила. «Что случилось?» «Его сиятельство приказал дождаться ответа», — отрапортовал всадник, показывая глазами настоящую на крыльце огромную коробку, перетянутую алой лентой. Кэти торопливо вскрыла конверт. Ее руки дрожали. Это было приглашение на бал по случаю новогодья. «А что в коробке?» Ответа не последовало, поэтому Катрина вскрыла графскую посылку. В ней лежали великолепное бальное платье и атласные туфельки. Послание ошеломило ее. Выдохнув, Кэти быстро завязала на коробке узел и подняла глаза на всадника. «Передайте хозяину, что я не принимаю подачек. У меня не настолько бедственное положение, чтобы соглашаться на подарки от посторонних людей». Она подвинула коробку к краю крыльца ногой. «А новогодье я привыкла справлять со своей семьей». Она чувствовала себя униженной. Ей прислали одежду, как нищенке, чтобы та не опозорила появлением в неподобающем виде. Кем он ее считает? «Но!» — хотел было возразить посланник. «Никаких «но», — оборвала его Катрина. «Берите коробку и уезжайте». Всаднику ничего не оставалось сделать, как убраться вместе с подарком. Только когда Дуг закрыл ворота, из глаз Кэти хлынули злые слезы. «Не плачь, все будет хорошо. Ты еще потанцуешь на королевском балу», — услышала она за спиной тихий голос. Повернувшись, Катрина попала в руки принца. Он прижал ее к себе. Они так и стояли, пока слезы не высохли, и Кэти не перестала шмыгать носом. «Куда делся Найтан? Я испугалась, что его схватили в городе». «Он уехал совсем в другую сторону». Заметив, что Кэти недоумевает, Конрад пояснил. «Он отправился в Нордшафт к одному нашему очень хорошему знакомому. Тот переправит отчет в столицу. Вепрь вернется к вечеру. Не надо за него переживать. Он ушлый парень». «До новогодья осталось всего 2 дня. Я боюсь, что граф не примет отказ и сам заявится сюда». Соседнее королевство Нордшафт начиналось сразу за рекой. И Катрине было удивительно, что связной принца находится на чужой территории. Но, может, так лучше? Туда не дотянутся руки графа. «Мы вместе подумаем, что делать. Дождемся Найтана». «Черт! Я совсем забыла, что должна вернуть вещи, в которых бежал из города вепрь. Если их пропажу обнаружат, будет скандал. Тот рыжий мальчишка, который их украл, сказал, что его прислала я». «Тот рыжий мальчишка?» Принц улыбнулся. «Никак не думал, что леди Возги решится на воровство». «Все ради спасения человека». «Ты чудо!» «Как бы жена харчевника не заявилась со стражи сюда. А у меня даже нет лошади, чтобы добраться до города и купить ей новую рубашку. Старую граф порвал на нашей сиделке, проверяя, женщина ли она. Боги, когда это кончится? Я погрязла во лжи, в своей и вашей». «Очень скоро». «До новогодья». «Боюсь, что так быстро север не сдастся. Будет война? Будет справедливое возмездие. Как и обещал принц, Найтон появился на закате, уставший, но довольный. Поднявшись в комнату Катрины, где она перестилала постель, замер у двери. «Хозяйка, принимай плату за постой!» Кэти смахнула со лба испарину и не сразу уразумела, что за мешочек оказался у нее в руках. «Тут хватит на все!» — с улыбкой доложил вепрь. «И на бальное платье, и на подарки детям!» Кэти села на кровать. Ее остренькие плечи затряслись. «Ну что ты?» Найтон примостился рядом, забрал из рук девушки бархатный мешочек и вытряс его содержимое на простыню. Золотые монеты легли тяжелой кучкой. «Я так давно не видела золота!» Кэти вытерла слезы. «Все серебрушки да медики. Завтра же поедешь с Конрадом на ярмарку, купишь себе лучшее платье и туфли с пряжками, как сейчас модно в столице. Мне окна в комнате Прыси заменить бы на новые, дует в щели, и еще одну корову завести, и кур с десяток. Най рассмеялся, обнял Кэти за плечи. Все у тебя будет, моя хорошая. И коровы, и куры, и новые занавески во всем доме. Этих денег на многое хватит. А если кончатся, будут еще. Ваш замок отныне взят под королевскую опеку. И охранный отряд будет, как ты мечтала. И довольствие ему за государственный счет. Когда прибудет отряд? Кэти уже прикидывала, где его разместить. Второй этаж занимала она с отцом. Были там свободные комнаты, но слишком мало, чтобы разместить воинов. Придется тех домочадцев, что живут внизу, поднять наверх, а первый этаж отдать под королевский отряд. Но где взять столько кроватей и белья? После новогодья появится, если воины не будут останавливаться. Но мы же не успеем все так быстро обустроить. Комнаты хотя бы побелить надо и заказать в городе кровати. Хотя такое количество... Будет подозрительно, что нам нужно так много. Най улыбнулся, когда услышал нам. Кэти добрая девушка и всех готова взять под свое крыло. Кто сказал, что королевский отряд будет жить в замке? Мы его в городе разместим. Оттуда вся нечисть прет. Оттуда начнем порядок наводить. «А как же граф? Что он скажет?» «Разве он сможет отказать в постое принцу и его отряду? Пусть понервничает, притихнет со своими разбойными делами. Когда у тебя в гостях королевский отпрыск, нет времени наводить смуту. А чтобы вам не так страшно было одним оставаться, с вами поживу я. Видела, какая во мне магическое силище сидит? Никому вас в обиду не дам. Вот и хорошо. Кэти успокоилась, что не надо будет ломать голову, как устроить людей. Вепрь в этом отношении был неприхотливым. Раздобытую в детских покоях кровать поставили в каморке, где в прежние времена хранились хозяйские вещи. Он был согласен на все, лишь бы иметь собственный угол. Конечно, Найтана можно было бы поселить в пустующей комнате рядом с библиотекой, но тогда нужно топить камин, что невозможно без дров. а в каморке достаточно сунуть под одеяло нагретый и обернутый в тряпицу булыжник, чтобы постоялец спокойно проспал до утра. Комнатку вепря быстро обмели, повесили на окошко занавеску, а на пол бросили один из притащенных из кладовки ковров. Прыся с Фреей его в снегу как следует вычистили. Вепрь 100 раз поблагодарил, прежде чем положил уставшие косточки на свежее, пахнущее морозом белье. Последние дни Прыся только и успевала вываривать простыни да полоскать. Развешивали на веревках на морозном ветру Кэти с Фрей. По дому работы всегда было полно, а когда семья увеличилась сразу на 3 человек, ее стало еще больше. «Ты сказал, что завтра со мной на ярмарку поедет Конрад? А он не боится показываться в городе раньше времени? Вдруг опознают?» Катрина все время находилась в беспокойном состоянии. То одно ее волновало, то другое. «А моему личико изменим», — толкнула ее плечом Най. «Эдвига, мастер в этом отношении, справится. Главное, домой до полудня вернуться». «Ой, а ведь у меня остались ваши серьги. Совсем забыла, что я их из рук Нахима вытащила. Надо по карманам кафтана пошарить. Куда-то туда сунула. В пьянице и дручине принца точно не опознают. Нахим и все те, кто видел его, уже мертвы». «Какая же ты, Катрина, умница!» Обхватив Кэти за плечи, Найтон чмокнул ее в щеку. «Но-но! Руки убери!» Катрина отпихнула вепря от себя. С ним общаться было гораздо проще, чем с принцем, но слишком уж быстро горячий парень переходил границы дозволенного. «Я тебе не Ольха, чтобы меня по углам тискать. И рассола огуречного у нас нет». Кэти вспомнила, как Конрад намекал не заказывать харчевни огурцы. Нетрудно было догадаться, чем занимались в кладовой подавальщице и вепрь. Когда Кэти, переодевшись рыжим мальчишкой, разговаривала с дядькой Дайка, она видела те самые бочки. И фантазии хватило сообразить, что вытворяли на них 2. «Вот же! Все выболтал! А еще другом называется!» — рассмеялся Най, подняв 2 руки. Хотела того Кэти или нет, но она указала вепрю на место, определенное для него с самого рождения. Пусть хоть графом называется, хоть герцогом. Как был сопливым кухонным мальчишкой, таким и остался. Найтон и сам знал, что ему не хватает воспитания. Пусть и научили его грамоте и магическим заклинаниям, академий, как некоторые, он не заканчивал. Этикет и все дворцовые выкрутасы так и остались для него непостижимым делом. А таким, как Катрина Ламберт, благородство и прочие дворянские замашки передаются вместе с древней кровью. «Эти! А ты колдовать умеешь? Я видел в доме бытовые амулеты, но ни разу не заметил, чтобы ты воспользовалась собственным даром». «А у меня его нет. Я в маму пошла. Та тоже колдовать не умела, как бы не учили. Может, и не попалась бы она в руки тайного совета, если бы владела магией». Катрина не сомневалась, что принц поделился с другом полученными сведениями. Они работали в паре. Что знал один, то знал и другой. «Так-так, да самый пропащий человек, если обучить заклинаниям, сможет ими пользоваться. Другое дело, что никто отребья учить не станет. Но все же...» «Вот такие мы с мамой. Уникальные». «Откуда она у тебя родом? Что-то я не слышал, чтобы в нашем мире существовали люди, магией обделенные. Всем с материнским молоком передается. Наверное, мы обе не из нашего мира. Кэти попыталась закончить опасный разговор. В открытую дверь заглянул Конрад. «А, вот вы где!» Увидев, что оба сидят на кровати, принц застыл. Улыбка медленно сползла с его лица. Кэти покраснела. Она оказалась в двусмысленной ситуации. Слишком близко они с вепрем сидели. И почему-то оба на кровати, хотя в комнате были стулья. «Не надо завтра у старухи личико править!» Найтан пружинисто поднялся. «Кэти забрала наши серьги у Нахима. Завтра пойдешь с ней в виде забулдыги. Зато не надо будет, сломя голову, назад мчаться. Погуляйте по городу!» «С синяком наполовину рожи? Будешь изображать кучера и носильщика. Леди Возги у нас осторожная дама. Без слуг из дома не выезжает». «А вы в кого хотели бы преобразиться?» Кэти тоже поднялась. Монеты, рассыпанные на кровати, приятно звякнули. «В Дуга. Он силен и неразговорчив. И не вызвал бы вопросов. Я думаю, Эдвига справится». «Вам решать». Кэти подошла к вешалке и, поковырявшись в карманах кафтана, в котором бежала из города, вытащила серьги. Протянула принцу. «Я подумаю», — сказал тот, забрав артефакты, созданные старшим братом. Утром на крыльце Кэти ждал рыжеволосый незнакомец. Только по высокому росту и широким плечам можно было догадаться, что перед ней Конрад. На нем, ладно, сидели богатые одежды, а у крыльца стояла карета, запряженная двойкой лошадей. «Кто вы? И откуда взялось все это?» — подивилась Кэти, накинув на голову капюшон шерстяного плаща винного цвета. Еще с ночи густо валил снег. Она тоже готовилась к поездке в город. Перерыла сундуки, тщательно подбирая одежду. Ей казалось, что она выглядит неплохо. Теперь же в чистой, но старомодной юбке и плаще с чужого плеча Катрина чувствовала себя неловко перед богато одетым столичным щеголем.